Глава 14. Раздеваясь перед сном, Лора думала, что это был самый длинный день в ее жизни. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как двое суток тому назад она приехала в Лондон повидать своего адвоката. И еще она думала о том, сколько же таких дней ей еще предстоит. К счастью, теперь у нее был Кэрри. Она уже потянулась выключить свет, когда в дверь постучали. Вошла Тайнис. «Я так и думала, что ты еще не спишь», — с порога заявила она. Тайнис была в светло-зеленой пижаме, поверх которой накинула длинный халат из черного шелка. На кармане был вышит сложный зелено-золотой узор, напоминавший герб или монограмму. «Что-нибудь случилось?» — спросила Лора, усаживаясь. Тайнис Лейл подошла и села рядом с ней на кровать. «Да нет, просто зашла поболтать», — ответила она. «С ума можно сойти. Полон дом народу, а поговорить не с кем». «И потом, хотела кое-что обсудить. Ты знаешь, что тетя Агнес хочет купить имение?» Лора глубоко вздохнула. Это было уже слишком. Сначала отеческие увещевания мистера Мэткофа, потом мечтательное разглагольствование мисс Агнес о внуках и, наконец, Тайнис Лейл, ближе к полуночи решившая по-дружески поболтать о продаже имения. Лора почувствовала, как загорелись ее щеки. «Да, с трудом сдерживаясь, — проговорила она, — мне известно, что мисс Фейн хочет купить имение, но я совершенно не вижу, что именно можно здесь обсуждать. Я еще ничего не решила. Мне нужно хорошенько все взвесить и обсудить». «Вот-вот», — подхватила Тайнис, — «обсудить. Например, с Кэрри Десборо». После секундного замешательства Лора испытала что-то похожее на облегчение. По крайней мере, ей не нужно было больше притворяться. «Что ты хочешь этим сказать?» – спокойно спросила она. «Но ведь это правда, не так ли? Что именно?» Тайнис рассмеялась. «Тебе совершенно незачем притворяться, дорогая. Кэрри влюблен в тебя. Пока влюблен. Долго он в этом состоянии пребывать не может, но в настоящий момент влюблен по уши. И поскольку я прекрасно его знаю, даже и не пытайся убедить меня, что он не сообщил тебе о своих чувствах». Лора побледнела. «Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать», — проговорила она. Тайнис скачнула ногой, и черная туфля, соскользнув со ступней, беззвучно упала на ковер. «Значит, сообщил», — удовлетворенно кивнула Тайнис. «Надеюсь, он не забыл упомянуть, что далеко не беден. Старый Десборо просто купался в деньгах. Теперь в них купается Кэрри. В общем, жених он завидный. Правда, об этом мало кто знает. Очень уж он скромный, наш Кэрри». Лора молчала. «Значит, ты об этом не знала», — продолжала Тайнис. «Выходит, тебе и впрямь нужен он, а не его деньги? Как романтично! Такая жалость, что он уже помолвлен со мной». Лора молча смотрела на Тайнис. «Ну, что ты на меня так смотришь?» – засмеялась Тайнис. «Помолвлен, помолвлен! А хоть бы даже и нет! Стоит мне только объявить, и все тут же поверят. Тетушки, например, хоть сейчас готовы в этом поклясться. Так что, дорогая, если эта помолвка сорвется, тебе не сдобровать. Ты же умная девочка, вот и подумай. Приехать в гости к своей кузине, чтобы положить конец вековой вражде и тут же отбить у меня жениха. Как твоя мать отбила его когда-то у тети Агнес? Фу! И не говори потом, что я тебя не предупреждала». Тайнис умолкла и наклонилась, чтобы надеть туфлю. Лора заметила, что и на этой туфельке красуется все та же зеленая с золотом монограмма. «И не пытайся испепелить меня взглядом», — усмехнулась Тайнис, искоса взглянув на Лору. «Подумай лучше над моим предложением». Сообразив, что Тайни специально пытается ее разозлить, Лора тут же успокоилась. «Ну зачем ей это?» – спросила она сама себя. И тут же ответила. «Потому что ей что-то нужно, и она не хочет, чтобы я об этом догадалась». «Не понимаю, о чем ты», – медленно проговорила она. Тайни стряхнула головой. «Сейчас поймешь. Только я могу вытащить вас с Кэрри из этой передряги. Предлагаю сделку. Я объявляю тетушкам, что разрываю свою помолвку с Кэрри, поскольку видеть его больше не могу. А взамен тебе придется сделать кое-что для меня». «Господи!» – подумала Лора. Как же мне все это не нравится!» «Ты даже не спросишь, что?» — усмехнулась Тайнис. «Речь идет о Прайери. Ты получишь Кэрри, если...» «Знаю», — перебила ее Лора. «Если продам Прайери...» Тайнис широко улыбнулась. «А вот здесь ты ошибаешься, дорогая. Ты получишь Кэрри, если откажешься его продавать». Это было настолько неожиданно, что Лора совсем растерялась. «Как это?» – недоверчиво переспросила она. Тайнис объяснила. «Я не хочу, чтобы тетя Агнес покупала Прайери. 12 000 фунтов нравится мне куда больше». «Протянула Лора изо всех сил, стараясь не выдать своих истинных чувств. Ее сдержанность явно разозлила Тайнис. «Ну?» – резко спросила она. «Договорились?» Лора покачала головой. «Я думаю, истинная причина не в этом». Тайнис зло рассмеялась. «Значит, карты на стол? Отлично! Я, правда, думала, ты догадаешься и сама. Дело в том, что тетям не терпится перевести сюда своего внука. Они, видишь ли, без него скучают». «Внука?» – ошеломленно повторила Лора. «Нашего с Джеффом сына! Ты что, правда не знала? Ну, тогда все понятно. Сейчас мальчишка живет у сестры Джеффа и ее мужа, пастора. Лично я не видела его с тех пор, как ему исполнился месяц. И, заметь, видеть не собираюсь. А вот тетя Агнес только о нем и думает. Похоже, надеется, что он пойдет в дедушку. Твоего отца-то есть. Поэтому и хочет, чтобы я вышла за Кэрри. У мальчика должен быть отец», — скривившись, передразнила она свою тетку. «И как только она купит это чертово имение и поселит здесь Билла, замужества мне не избежать. По части упрямства тетя мне 100 очков вперед даст. И потом я от нее завишу. Стоит ей вычеркнуть меня из завещания». Слушая Тайнис, Лора испытывала странную смесь брезгливости и любопытства, старательно сохраняя на своем лице маску вежливого внимания. Напрасно подождав ответа, Тайнис заговорила снова. «Ну, в сущности, все просто. Если тете Агнес не удастся купить Прайери, она не потащит сюда Билла и не будет торопить меня с замужеством. Ну так что, по рукам?» Лора долго молчала. «Мне это не нравится», — проговорила наконец она. «Ты это о чем? Мне не нравится эта сделка за спиной кузины Агнес». Тайнис встала. Ее движения были, как всегда, грациозны, разве что чуть более порывисты, чем обычно. «Вот как?» — усмехнулась она. — Не знала, что ты так щепетильна. Подумай лучше еще раз. Продашь Прайери — навсегда потеряешь Кэрри. Разве что украдешь его, как твоя мать. Хотя с твоей щепетильностью вряд ли. А откажешься продавать — Кэрри твой. А продавать эти чертовы развалины или нет, можешь решить только ты. Ладно, я иду спать. — А ты хорошенько подумай. Лора долго еще лежала в темноте с открытыми глазами. На улице поднялся ветер, и распахнутое настежь окно жалобно скрипело, проворачиваясь на ржавых петлях. Этот протяжный, тоскливый скрип все время вмешивался в мысли Лоры, навязывая им свой причудливый рваный ритм. Кэрри, Прайери, Тайнис, ребенок, Лилиан и Оливер, мальчик, похожий на Оливера, Агнес Фейн. Мысли переплетались друг с другом, спутываясь в огромный клубок. Распутать его не было никакой возможности, разве что разрубить. Перед мысленным взором Лоры мелькнула Атропос. В греческой мифологии одна из богинь судьбы, предыдущих нитей человеческих жизней. С ножницами. И все померкло. Лора заснула. Ей снилось, что она идет с Кэрри по заброшенной церкви. Рядом в темноте кто-то громко плакал. Потом из окружавшей их мглы выступил полуразрушенный алтарь. Лора вдруг вспомнила, что одета совсем не для венчания, что на ней черное кружевное платье и китайская шаль. Она повернулась, чтобы сказать об этом Кэрри, но он вдруг исчез. И тут Лора поняла, что это она плачет. Одна, в темной полуразрушенной церкви. Она проснулась и еще долго лежала без сна.